Глава 16. Подглавка 1. Во время зимы 1823 года были в Москве увеселения, и мои барышни выезжали немало. Голицыны и Апраксины были коренными хлебосолами Москвы и умели тешить публику, и дворянское собрание было после 1820-х годов во всем блеске. Года с два после неприятеля Москва все еще обстраивалась, и мы все кряхтели. А с 1817 и 1818 годов, когда царский двор долго пребывал в Москве, все опять пошло на прежний лад и стало во всем больше роскоши приметно. По возвращении нашим из Петербурга я застал на балах дочь моей двоюродной сестры, графини Елизаветы Степановны Салтыковой, Сашеньку. Очень она была мила, свежа лицом, привлекательна, стройная, живая, приумная и прелюбезная. Одна дочь у матери, которая только ею и дышала. Знали, что дадут за нею немало. Так около девочки мужчины, точно раи пчел, так и жужжали. Она была гораздо моложе моих дочерей. Мне было очень приятно, что сестра Елизавета ездит на балы. Сядем, бывало, рядышком и смотрим на наших детей. В эту зиму и решилась судьба Сашеньки Салтыковой. Сестра просватала ее за Павла Ивановича Калошина. Он служил при князе Дмитрии Владимировиче Голицыне, который к нему благоволил, и княгиня Татьяна Васильевна, кажется, эту свадьбу и смастерила. Калошин был из себя, нельзя сказать, чтобы хорош, но видный мужчина, и в обращении ловкий и любезный. Он был умен и очень хорошо воспитан, и имел очень порядочное состояние. Хлебородное имение где-то в Симбирске или Саратове, душ 600 или 700, не больше. Мать Калошина была сама по себе Алсуфьева и как-то в родстве с Адамовичами, а дядя Павла Ивановича был женат на Екатерине Акимовне Мальцевой, которая, вдовев, выстроила себе домик возле Аносина монастыря, рядом с сестрой Варварой Петровной Комаровой. Когда придет ее черед, скажу я о ней. Был у Калошина брат Петр Иванович, после того сенатор, и тоже был женат на Мальцевой. Одна из сестер Калошиных, Марья Ивановна, была запущенным. Варвара Ивановна, какая-то, говорят, была чудачка, осталась в девицах. А Елена Ивановна, очень нехороша собой, но прибойкая и приумная штука, вышла за князя Александра Ивановича Долгорукова. Но это было уже гораздо позже, после холеры, в 1831-32 годах. Свадьба Калошина была, кажется, в апреле. В последних числах того же месяца овдовел старший сын моего деверя Янькова Александра Николаевича. Он был женат на Анне Александровне Грушецкой. Ее мать была по себе княжна Голицына, назвали Елизаветой Андреевной. Ей в чести была названа дочь Яньковых, Лизонька, которая потом вышла за Воропаева. Кроме дочери осталось еще 5 сыновей — Сергей, Николай, Павел, Дмитрий и Петр. Добрая была и хорошая женщина. Так как они жили у Покрова в Левшине, то ее там и отпевали, а схоронили в Новодевичьем монастыре. Мой деверь и невестка очень жалели о своей снохе.